Полная картина предстоящих событий и срок, когда они произойдут, были установлены совсем недавно. До катастрофы остается около года. В результате землетрясений, извержений и других природных явлений наша территория не только разрушится, но и почти целиком погрузится на дно океана. Вот еще один беспрецедентный случай, когда темой речи премьер-министра является физическая география, сказал Юкинага. В этом смысле Япония весьма специфическая страна. Да, весьма, кивнул Наката. И японской политике давно бы пора опираться на науку. Очевидно, такая тенденция постепенно будет усиливаться во всем мире. Вот сейчас все большее значение приобретают такие проблемы, как охрана окружающей среды, контроль и управление в масштабах всего земного шара. Эпохи макиавеллизма, когда все сводилось к налаживанию отношений между различными группировками людей и стран, приходит конец. Возможно, наступает время, когда знания в области социологии и естественных наук станут обязательными для любого политического деятеля. Вряд ли, покачал головой Юкинага. Пока, по-видимому, основной задачей политики по-прежнему будет оставаться приведение взаимно противоположных интересов к общему знаменателю. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Во всяком случае, сейчас все силы направлены только на это и тратятся совершенно нерационально. Кстати, такое нерациональное использование энергии в качестве тормоза взрывной волны, стихийно возникающей в обществе, характерно для буржуазной демократии. В противоположность ей диктатура расходует свои силы рациональнее, но, очутившись перед фактом надвигающегося на нас бедствия, не имеющего прецедента в истории человечества, я в качестве главы исполнительной власти обратился ко всем партиям с просьбой о сотрудничестве во имя спасения нации. Главы всех партий отнеслись к этому с полным пониманием, и нам удалось организовать надпартийную комиссию. С другой стороны, наше правительство обратилось к Организации Объединенных Наций и правительствам всех стран с просьбой о помощи в деле спасения жизни граждан Японии в части их имущества, иными словами, о помощи в эвакуации, которая должна завершиться до того, как наша страна будет полностью разрушена и погребена на дне океана. В адрес японского правительства со всех концов поступают заявления, где выражаются готовность оказать японскому народу предельно возможную помощь во имя единства человечества. После этой речи премьер вроде бы покинет парламент и по радио, и телевидению обратится непосредственно к народу, сказал Наката. Американский президент вообще в первую очередь обратился бы к народу, а в Японии это невозможно. В настоящее время правительство принимает все меры и прилагает максимум усилий для охраны жизни своих граждан и для их слаженной эвакуации за границу. Господа депутаты, я обращаюсь к вам с просьбой, идущей из глубины сердца. Как лицо, облеченное высшей исполнительной властью, и как человек, я призываю вас к единству, правильному осознанию положения вещей, полной готовности отдать все силы для спасения 100-миллионного населения нашего любимого Отечества от невиданного в истории бедствия. «А ты не опоздаешь?» — спросил Юкинага у Анадеры. «Нет, мы договорились встретиться около часа на шоссе, ведущем в аэропорт Нарита». «Что ты такой унылый? Ты же проведешь свой медовый месяц в Швейцарии. Гляди веселее». «Да вот», — замялся Анадера, — «а как же вы, Наката-сан, Юкинага-сан, что вы собираетесь делать?» «Что будем делать?» — Юкинага обернулся к Накате. «Перейдем в штаб по осуществлению спасательных операций. Очевидно, будем продолжать наблюдение до окончания эвакуации. Поговаривают, что Наката-сан будет переведен в штаб по осуществлению эвакуации». «Странно как-то», — Анадера вымученно улыбнулся. Еще недавно у меня было одно желание поскорее сказать «до свидания» и исчезнуть, а со вчерашнего дня мне что-то расхотелось уезжать.